«Я возмущен этим замечанием», — быстро проговорил Каф. «Вы намекаете, что еще до завершения следствия улики указывают на касательство моего клиента мистера Дрискола к смерти?» «Никаких намеков я не делал», — сказал коронер. «Вы же, с моей точки зрения, не в лучшей форме и не способствуете защите вашего клиента. Сядьте». Каф начал было говорить, но замолчал и медленно опустился в кресло. «Есть вопросы к доктору Уоллису?» — спросил Скенлан у Мейсона. «Я думаю, хватит. Хочет ли прокуратура задать вопросы?» «Во всяком случае, не сейчас», — потряс головой Овермеер. «Мы хотим задать вопросы патологоанатому, производившему вскрытие, и сотрудникам дорожной полиции, обнаружившим тело». «Нет, подождите, один вопрос есть. Доктор, этот человек не говорил вам ничего, что могло бы конкретизировать увиденное им в окне?» «Ничего. Он только сказал, что нечто потрясающее или захватывающее. В общем, что-то в этом роде. Точно его слова я воспроизвести не могу. Я помню, он казался несколько смущенным, когда говорил». «Доктор Уоллес, вы свободны», — сказал коронер. Доктор направился в задние ряды. Внезапно раздался голос Перри Мейсона. «Доктор, одну минуту, будьте любезны, задержитесь. 5, от силы 10 минут, не больше. Сядьте сюда, пожалуйста». Мейсон указал доктору на место в проходе. Доктор нахмурился и взглянул на часы. «Ладно, но у меня в больнице масса срочных дел, так что я тороплюсь». «Мы вас не задержим, доктор», — вступил коронер. «Просто присядьте на минуту». Доктор опустился на сиденье. Занимающий соседнее кресло Джексон Вейман уставился единственным функционирующим глазом, сверкавшим из-под бинтов, на своего соседа. «Следующим свидетелем вызывается, — провозгласил коронер, — Эдвард Берт, обнаруживший аварию служащий дорожной полиции». Берт, принимая присягу, не без удовольствия впитывал обращенные на него взгляды и от этого казался еще более прямым, не гнущимся, словно его форменная фуражка была из гранита. Закончив присягу, он сел и, уставившись на коронера, произнес: «Да, сэр, вы были одним из тех полицейских, которые нашли тело?» «Да, сэр. Мы с моим напарником Джеком Муром делали патрульный объезд, и вдруг я увидел свежесломанные ветки над одним из обрывов. Мы остановились, вылезли из машины и, осмотрев место происшествия, поняли, что в каньон сорвался какой-то тяжелый предмет. Спустившись сквозь заросли вниз, мы обнаружили на дне каньона перевернутую машину. Спуск занял у нас не менее получаса. Под машиной лежал человек. Она его раздавила. Лежал он там пару дней, это было ясно. Солнце сейчас палит нещадно. Что предприняли? Мы уведомили о случившемся коронера и вытащили на дорогу сначала тело, а затем машину. Вы присутствовали при обследовании сотрудниками окружной прокуратуры руля? Так точно. Что они обнаружили? Ничего. Отпечатков на руле не было. Я прочту вам перечень предметов. Слушайте внимательно. С этими словами коронер достал из папки лист и начал читать. Полицейский внимательно слушал, время от времени кивая головой. А когда коронер закончил, сказал: «Да, это те самые вещи, что были обнаружены в карманах покойного. Больше там ничего не было». «Вы в этом уверены?» «Да». «А что вы можете сказать о машине?» «Машина ворованная. украдена была 13-го в половине седьмого вечера.